Глава 21. Сон с широко открытыми глазами. Жизнь наша слабее дневных теней и обманчивей ночных сновидений, как писал преподобный Иоанн Дамаскин. Ум человеческий имеет свои пределы и возможности. Когда происходят различные катаклизмы, землетрясения, войны или искусственные эпидемии, он отказывается верить в реальность всего происходящего. Все это оказывается выше его сил, потому что он вовлечен в происходящее и подавлен силой этих событий. Однако в нас есть нечто, что помогает нам выстоять в любых обстоятельствах. Когда мы отодвинем в сторону панический и истеричный ум, когда мы отделимся от него и дадим ему возможность успокоиться в молитве, мы обнаружим пребывающий в нас дух человеческий, невозмутимый, прекрасный и возвышенный, неразрушимое подобие и истинный образ Божий. Он, словно негасимая свеча, не задуваемая и не колеблемая никакими земными бурями, Дух Божий, неугасаемый и светоносный, сходя свыше, как свет бесконечный, в дух человеческий, соединяется с ним и обуживает его. Однако тихий свет этого духа может затмеваться нашим умом, суетным и беспокойным, и тогда наше понимание и видение приходят в смятение. Почему сказано нам «Духа не угашайте»? Первое послание Солунинам, 5 глава, 19 стих. «Дух Божий угаснуть не может, но ты, не радея о Духе и не согласуя с Ним свою волю, угасаешь для Духа», преподобный Макарий Великий. Твоя жизнь, сколько бы ни было сейчас тебе лет, пронеслась в один миг. Многие даже не замечают этого. Это подобно сну с широко открытыми глазами. Поэтому, когда ты увлечен сном, тебе невозможно вспомнить, что ты видишь сновидение. Только когда ты видишь кошмар, ты немедленно пробуждаешься. Подобным же образом, когда ты целиком погружаешься в образы и зрелища этого мира, тебе очень трудно вспомнить о Боге. И лишь когда происходит нечто необычное и пугающее тебя, ты, словно очнувшись, пытаешься возносить молитвы и бросаешься на поиски Бога. Каждый вечер, проводив в сугубом покаянии, осознавая, где и как твое сердце отделилось от Господа, где и почему твой ум думал об этом мире, о вещах этого мира, о твоем теле или о телах других людей. Такое покаяние всегда будет хранить тебя в смирении, и ты будешь осознавать, насколько ты отошел или, наоборот, приблизился к Господу и спасению. Каждое утро не вскакивай в спешке, словно заведенный, чтобы смотреть новости по телефону. Но как только откроешь глаза, тут же соберись, сосредоточься, вспомни о молитве, вспомни о том, с чем и с кем ты собираешься провести этот день. Погруженный в вихрь помыслов или погруженный всем своим вниманием в свое духовное сердце, где неизменно находится и постоянно ждет тебя возлюбленный Иисус. Есть два принципа поведения, которые формируют людей и определяют их жизнь. Первый, очень распространенный принцип, состоит в идее, можно делать все, если никто не знает. Живущие по этому принципу имеют только земные интересы. У них нет никаких определенных жизненных критериев. Они находятся под полным контролем страстей и помыслов. Большей частью они противники всякой веры, и из них выходят психически неуравновешенные люди, зачастую серьезно одержимые. Второй, менее распространенный принцип поведения состоит в следующем правиле. Если что-то делать нельзя, не делай этого никогда. Живущие по этому принципу – это люди, наделенные сильным интеллектом. Они могут в значительной степени держать под контролем рассудка свои эмоции и сдерживать дурные помыслы. Зачастую тяготеют к науке, к творчеству, иногда проявляют любопытство к вере, пытаются определить для себя смысл жизни. Некоторые из них устремляются на поиски Бога. Тем не менее, у Бога свои сети для улова, и рыбы душ человеческих ловятся в них самые разные. Поэтому всякие принципы поведения перестают работать, когда Бог касается сердца человеческого, когда оно само открывается ему навстречу. И единственное, что мешает этому проявиться, заключается в равнодушии или теплохладности души. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, 15 стих. Ум – хитрое создание, созданное из твоих собственных помыслов, коварно управляемых обольстителем человечества. Многие полностью озабочены тем, что делается в мире, предполагая помочь ему своими делами, тем самым теша и развлекая свой эгоистический ум. Они не помнят о спасении. Какие бы усилия ни прикладывали люди, мир останется тем же самым. Его никогда не выпрямить, как хвост у дворняшки. Точно так же, как бы ты ни поступал с умом, и что бы ты ни делал с ним, в конце концов он обманет тебя и прижмет к стенке, когда твоя жизнь подойдет к концу. Но если отказаться от ума, он начинает ослабевать и исчезает, возвращаясь обратно в сердце, откуда он вышел еще в твоем младенчестве. Твоя духовная практика начинается сразу с того мгновения, как ты пробуждаешься от сна. Сразу вспомни о Христе, вспомни о своем духе, вспомни о своем стремлении к спасению. Утро – это каждый раз новое начало твоей жизни. Не упусти его, начав с памяти Божией. Тогда весь день, где бы ты ни был и куда бы ни шел, ты будешь помнить, что в тебе Христос, что ты вечный дух и что живешь только ради спасения. Все, что ты знаешь о мире, о Вселенной, о себе или о других, никогда не сделает тебя святым. Такое знание лишь все больше погружает тебя в земной смертный сон. Постигни свой бессмертный неусыпающий дух не через семинарские учебники, но с помощью благодатного переживания безмолвия твоего духа. Одна капля такого духовного опыта ценнее всех академических диссертаций, так как приносит с собой жизнь вечную во Христе Иисусе. И для этого не нужно грызть гранит науки, нужно только смирить ум молитвой и постом и соединить его с духовным сердцем. Смирившийся ум сам с собой возвращается в свою духовную обитель. Смиренный ум означает тихий, безмысленный ум, который оставил всякое мирское знание позади себя. Тогда в духовном сердце вспыхивает небесный свет, который пробуждает тебя от смертного сна своим светом бессмертия. Это означает, что вначале должно быть стяжание бесстрастия, а только затем вхождение в святая святых в благоговейное безмолвие Духа. Безмолвие Духа, принявшего Духа Божия, есть окончание смертного сна. Оставь все Богу – мысли, заботы, планирования, беспокойства, мечтания. Это великое счастье – ни о чем не думать. Это великое благо – постоянно пребывать в благодати. Это великое чудо – жить в сердце со Христом. «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 11 глава, 30 стих.